теневые стороны системы, переутомление детей и молодежи, огромные перевалы, которые им приходится делать ежедневно на пути к поместьям, отстоящим на 5, 6, а иногда и 7 миль. Наконец, деморализация артели. Хотя мастер, или как его называют в некоторых местах, погонщик, вооружен длинной палкой, он пускает ее в ход очень редко, и жалобы на жестокое обращение — исключение. Он демократический император, или нечто вроде крысолова из Гаммельна. Он нуждается в популярности среди своих подданных и привлекает их к себе процветающим под его эгидой цыганским образом жизни. Грубая разнузданность, веселая шумливость и циничная дерзость окрыляют артель. Обычно мастер расплачивается в кабаке, из которого возвращается домой, шатаясь, поддерживаемый коренастой бабой, во главе шествия, которое замыкают дети и молодежь, беснуясь, распевая насмешливые и скабрезные песни. На обратном пути происходит то, что Фурье назвал фанерогамией. Явный открытый брак. Нередко, что 13- и 14-летние девочки становятся беременными от своих сверстников. Деревни, поставляющие членов артели, превращаются в Содом и Гоморру. Половина девушек из Бетфорда погублена такими артелями, и в них число незаконных рождений превышает вдвое число незаконных рождений во всем королевстве. Уже выше было указано, какова нравственность этих девушек, когда они выходят замуж. Дети их, если только они не устраняют их путем опия, становятся уже от рождения рекрутами артели. Не нужно быть специалистом в этом вопросе, чтобы знать, что подобные деревенские нравы не дела давно минувших дней, и что они повторяются и в других странах. Среди польских и галицийских батраков, наводняющих ежегодно Германию во время жатвы, царят приблизительно такие же нравы, как и в английской артели. Незамужние женщины, стоящие в рядах этих рабочих колонн, возвращаются обыкновенно домой беременными, часто не зная в точности, кто отец будущего ребенка, так как они должны были отдаваться многим мужчинам отряда, если только не всем. Не лучше и положение туземных батрачек. Часто они становятся дичью, за которой свободно может охотиться любой батрак, свой и пришлый. Впрочем, уже в первом томе мы привели соответствующие доказательства. Более низкого уровня нравов, чем только что освещенный, никогда не существовало в истории именно потому, что все здесь приведенное не индивидуальное, а массовое явление в эпоху господства буржуазии. Так низко нигде и никогда не падала любовь. Зиявшая между идеей и действительностью во всех областях общественной и частной жизни страшное противоречие нуждалось, естественно, в каком-нибудь коррективе. Речь шла не об отречении от идеала, ибо о первом буржуазии не думала, а второго не хотела. От идеала отказаться она не хотела, а отказаться от действительности она не могла, по крайней мере, постольку, поскольку сама в ней участвовала. Ибо действительность, кульминировавшая в столь для нее выгодном распределении имущественных отношений и обусловленные им возможности безудержного наслаждения жизнью, казались ей гораздо заманчивее призывов высокого идеала, осенявшего когда-то первые шаги ее господства. Необходимым коррективом служила, следовательно, сознательная маскировка существовавшей пропасти. Если в области политики подобным коррективом служит мнимый конституционализм, то в области половых отношений было выдвинуто демонстративное нравственное лицемерие. Грех изгнали с улицы за запертые двери. Там он мог делать что угодно. Самая же дверь получила нравственную окраску. Все стали наружно нравственными, но это еще не все. Не только старались сохранить видимость ее, кроме того, еще подчеркивали, осуждая публично в самых резких словах все то, чем тайком, тем усерднее забавлялись и наслаждались. Категорическим нравственным законом буржуазного общества была провозглашена мораль фигового листка, осуждающая не самый разврат, а только его публичность. Так было найдено средство перекинуть мост через открывшуюся пропасть между идеей и действительностью, после того, как выяснилось, что буржуазия и не желает, и не может устранить этого противоречия. К такому коррективу господствующие классы пришли в эпоху господства буржуазии, однако не по собственной инициативе, а под безжалостным гнетом обстоятельств. Как уже было сказано во вступлении, буржуазное общество не только хотело казаться воплощением мирового нравственного порядка по рецепту своей первоначальной идеологии, но и должно было так поступить в известный момент исторического развития, иначе его господство подверглось бы крайней опасности. Каждая специфическая эпоха всегда стремится, без сомнения, к тому, чтобы сойти за высшее осуществление всех возможностей развития. Каждая из до сих пор бывших эпох выдавала себя за воплощение божественного порядка вещей. По крайней мере, подобными ссылками каждая обосновывала и оправдывала свое существование и поведение. Однако не каждый режим непременно нуждался в том, чтобы народ верил в эту фикцию. Это всегда зависело от соотношения сил. Абсолютизм мог предаваться безумству и наслаждениям с откровенной циничностью, и его мало заботило, будут ли люди считать его режим дьявольским, а не божественным порядком вещей, так как нравственное негодование масс сравнительно мало подтачивало основы его господства. Это господство покоилось, как мы уже знаем, исключительно на классовой борьбе между восходящей буржуазией и нисходящим феодальным дворянством, позволявшей носителю короны стоять на плечах обоих классов. Этому режиму грозило, следовательно, только неравное развитие могущества этих двух классов, и, как известно, именно это неравное развитие привело, в конце концов, к его упразднению. Совершенно иначе обстояло дело в век крупной промышленности. Массы стали везде в значительной степени одним из решающих политических факторов. Из крепостных и подданных массы должны были превратиться в граждан, ибо только так можно было использовать силы, необходимые для нового способа товарного производства. А так как массы превратились в экономически самостоятельный фактор, то их умственная и политическая эмансипация стала неизбежной, была лишь вполне естественным последствием. Можно было осуждать эту духовную и политическую эмансипацию масс, можно было против нее бороться, но нельзя было задержать ее. Это было тем менее возможно, что умственное развитие масс все более становилось одним из важнейших условий беспрерывного технического прогресса и косвенно-безостановочного и всестороннего развития капитализма. При помощи безграмотных мужиков и илотов можно еще обработать пашню, но не строить и обслуживать утонченнейшие машины с их точно действующим механизмом. Примечание. Илоты — земледельцы древней Спарты. Приходилось заодно расплачиваться другим за гигантскую прибыль высокоразвитой индустрии неудобством постоянной критики созревшим классом. Ослабить разрушительное действие этой критики можно было только в том случае, если бы удалось, по крайней мере, до известной степени навязать массе сказку о том, что в буржуазии олицетворен истинно нравственный миропорядок. Из этой категорической необходимости и возник закон морального лицемерия. Была сделана уступка форме с тем, чтобы как можно дольше сохранить содержание, а именно владение средствами производства и обусловленную им возможность широко пользоваться удовольствиями жизни. Этот конфликт зародился во всех странах вместе с буржуазным обществом, и потому что его эволюция привела не к устранению противоречий, а только к прояснению всех характерных для этого строя проблем, а также и потому, что мечтательный идеализм буржуазии, как мы видели, очень быстро исчез. Само собой понятно, что этот конфликт обнаружился не сразу. Пролетариат еще должен был сначала осознать себя самостоятельным политическим классом, А этот исторический процесс совершался, хотя и безостановочно, но медленно. Только начиная с 40-х годов XIX века пролетариат повсюду становился политическим фактором, с которым господствующим классам приходилось так или иначе считаться. До 40-х годов моральное лицемерие было поэтому официальной классовой моралью только в среде мелкой буржуазии, в среде мещанства, то есть там, где в силу узких экономических предпосылок существования оно было в ходу всегда во все времена. Буржуазия, напротив, жила и вела себя как истый парвеню, а ведь таким парвеню она и была на самом деле. Примечание. Парвеню — человек незнатного происхождения, пробившийся в аристократическую среду. Выскочка. Она бесцеремонно выставляла на показ свой свободный образ жизни. Перед кем мы будем стесняться? Кому мы обязаны отдавать отчет? Нам принадлежит мир. Мы можем себе все позволить. Наш денежный мешок — вот наш закон и наша мораль. Так гласила житейская философия буржуазии, выраженная самыми недвусмысленными словами и в самых разнообразных видах. История английской буржуазии с начала XVIII и до начала XIX века представляет беспрерывный и почти гротескный комментарий, подтверждающий эту житейскую философию. С шумом и гамом жила себе изо дня в день, пируя и наслаждаясь английская буржуазия. Буржуазная свобода обнаруживалась в виде беспредельной разнузданности, в виде отказа от всяких общественных условностей. Каждый город походил до известной степени на сплошную матросскую таверну. Все чувства выставлялись на показ, так как парвеню не любит ничего скрытого и тайного. Он хочет показать свое богатство так, чтобы все его видели. Если он лишен этой возможности, то даже самое изысканное наслаждение не доставляет ему никакого удовольствия. Вся его физиономия похожа на его манеры. Руки его не холены, туалет небрежен. При всей элегантности костюм его не имеет ничего общего с изысканной линией, свойственной костюму старого режима. Демонстративная, кричащая роскошь подчеркивает, что он стоит очень дорого. Костюм служит гротескной оболочкой, как нельзя более соответствующей гротескному содержанию. В особенности это доказывает драгоценности, которые носит, или вернее, которыми обвешивает себя парвеню. Если руки не холены, туалет небрежен, движения неуклюжи и дубоваты, то у него есть зато другая особенность. Лицо в большинстве случаев выразительно, костисто, неодухотворенно. Это люди, которые, несмотря ни на что, уже размышляют над всеми проблемами, порожденными новым веком. Картины Хогарта и Роулансона служат тому неопровержимым доказательством. Так как большинство английской буржуазии состояло из выскочек, то наслаждения, которым она предавалась, отличались все без исключения грубостью и необузданностью. Много ели, много пили и много любили, без всякой аристократичности и без всякой изысканности. Наслаждались, так сказать, уплетая за обе щеки. За деньги можно купить огромные куски баранины. Люди подчеркивали, поэтому что у них деньги, не зная удержу в еде. За деньги можно купить любовь, поэтому без проститутки не обходилось ни одно удовольствие. Безбрежным потоком наводняли проститутки все улицы. Люди раскошеливались и брали, что нравилось. Здесь дочь, там мать, а то заодно и мать, и дочь. Похищение, особенно замужних женщин, и совращение — были обычными явлениями. Английская разнузданность стала типичной, вошла в поговорку. Ею и отличались повсюду англичане, где бы они ни появлялись. Ни в одной другой стране эти черты выскочки так ярко не выступали в физиономии буржуазии, потому что нигде не было таких благоприятных для их беспрепятственного развития условий, как именно в Англии. По существу, однако, эти люди нового века, которые были в то же время и его царями, были во всех странах одинаковы. Современник Великой революции Гримо де ля Рейньер говорит о вынесенных ею на поверхность жизни французских буржуа-парвеню. В связи с обусловленной революцией и переменой в имущественных отношениях людей, в связи с переходом больших богатств в другие руки, чем те, которые ими владели до сих пор, находится увлечение чисто животными наслаждениями. Сердце этих неожиданно разбогатевших парижан подверглось изменению и стало подобно зобу голубя. Их желание не более как аппетит, их ощущение не более как прихоть. Другой современник, известный французский бытописатель Мерсье, также подметил черты характера французского парвеню эпохи директории и империи. Нет ничего более несносного, как беседа, которую эти люди ведут за обедом. За чрезмерно обильно уставленным всякими яствами столом говорят только о кухонных рецептах, о талантах того или другого повара, об изобретателе нового сорта рагу, о цене хранящихся в погребке вин, о пиршествах и их пышности. Гостей почти насильно заставляют есть и пить и не дают им покоя своим приставаниям. Похожие сведения имеются у нас и о Германии. В одном своем сочинении уроженец Гамбурга Иоганн Петер Галлс говорит: «Темы бесед в этих кругах — наряды, прически, обеды, разводы, банкротство. Едят за обедом много, после еды играют в грелку или совершают прогулку в тележке. Возвращаются к чаю, болтают, не вслушиваясь в вопросы, зевают во весь рот, отправляются, наконец, спать и делают завтра то же, что делали сегодня». Итак, повсюду новые господа жизни были выскочками с манерами выскочек. Вся разница только в том, что во Франции и Германии все носило более мелкобуржуазный оттенок. Правда, с первого взгляда было видно, что эти люди уже переросли мещанские традиции, но они слишком к ним привыкли, чтобы сразу от них отделаться, когда занялась заря новой жизни. Перелом, или, если угодно, конец возраста шалостей, конец отрочества буржуазного общества, обозначился прежде всего в Англии, а именно в период между 1820 и 1830 годами. Перелом был такой основательный, что на первый взгляд может показаться, будто опять наступил совершенно новый период. Настолько изменилась по сравнению с только что закончившейся эпохой физиономия людей и вещей. На самом деле, однако, содержание изменилось лишь настолько, насколько того требовал новый костюм. Люди просто надели новый фрак. Факт солидного, почтенного обывателя. И этот фрак отныне должен был носить каждый, кто хотел считаться членом порядочного общества. Во Франции и Германии этот перелом не так бросался в глаза, хотя и был не менее основательным, именно потому, что, как уже упомянуто, здесь буржуазия не отказалась вполне от своего прежнего мещанского обывательского костюма. Здесь людям было достаточно лишь принять серьезное и степенное выражение лица, чтобы достойным образом приспособиться к новым условиям жизни. Происходившая внешняя перемена общественной жизни была, впрочем, ускорена еще одним особым обстоятельством, а именно экономическим положением. Профессия коммерсанта становилась не только все прибыльнее, но и требовало ввиду гигантского прогресса техники и связанного с ним расширения производства все большего и большего напряжения всех сил. К тому же теперь всюду по соседству сидел какой-нибудь бессовестный конкурент. Итак, надо было быть начеку. А если для имущих классов в этом положении везде и всюду не было иного выхода, как отныне демонстративно разыгрывать роль олицетворенной морали, если оказалось недостаточным ограничить прежнюю эпикурейскую жизнь праздничными днями, то в этом виновато было то обстоятельство, что как раз в это время в конторах буржуазии появился пролетариат со своими требованиями господства и настойчиво заявил о своем желании быть на первых порах, по крайней мере, прилично оплачиваемым компаньоном при разделе им же созданной прибавочной стоимости. Для мотивировки своих разнообразных требований пролетариату, потерявшему всякое уважение к господам, было, естественно, чрезвычайно важно разоблачить истинную сущность осуществленного будто бы буржуазией нравственного миропорядка. Так как имущие классы оправдывали свое право на политическую опеку над массами, их нравственной будто бы малоценностью, то это право могло быть заподозрено, раз массы оказывались все более в состоянии считать более высокую нравственность своей привилегией. При таких условиях господствующим классам оставался один только выход, а именно подновить основательно фасад своей жизни. Если они хотели вырвать из рук посягавших на их имущество и на их власть, по крайней мере, оружие, никогда не попадающее в просак критики. Иная тактика была бы равносильна циническому самоотречению. Это значило бы заранее признаться в своем поражении. А на такой шаг общественный класс способен, как уже было упомянуто во вступлении, только в том случае, если он прошел уже все возможные фазы развития и неизбежно в его дверь стучится близкое банкротство. Тогда он провозглашает своим девизом слова «После нас пусть разразится потоп». В таком положении буржуазия тогда еще не находилась. Буржуазное общество, напротив, всюду поднималось, как вскоре доказало экономическое и политическое развитие всех государств. Так недавние откровенные манеры выскочек сменились не менее откровенным моральным лицемерием. Такой метаморфозе подверглась, однако, не только буржуазия, но и все классы буржуазного общества. Все было подчинено этому закону. И не только временно, но окончательно и бесповоротно вплоть до наших дней. Против господствующей буржуазной морали сознательно и резко протестовали только отдельные индивидуумы, а не целый класс. К такому поведению буржуазное общество побуждало еще одно обстоятельство. В век капитализма любовь как проблема жизни становилась все более сложной. Подобно тому, как капитализм привел в своем развитии к удивительному многообразию жизни, так выдвинул он и сотни сложных проблем любви, большинство которых разрешимо в рамках частно-капиталистического хозяйства только путем компромисса. Вот почему лицемерие стало для каждого, хотя бы до известной степени, драконовским законом жизни. Можно бороться против господствующего общественного порядка, но нельзя его отрицать, так как вне его нет никакой реальности, а есть только идейные построения, которые, как бы логично они ни были, никогда не могут заменить собой реальность. Соблюдайте внешние приличия. Так гласил, следовательно, закон буржуазного общества, которому все и каждый должны были подчиняться. И не только чтобы удостоиться всеобщего уважения, а просто чтобы вообще быть терпимыми в среде так называемого хорошего общества. Черный сюртук, на руках черные перчатки, на почтенной голове еще более почтенный цилиндр — таковы были для мужчины внешние символы этой новой истинно буржуазной морали. Они — мундир внешнего приличия. И этот мундир придуман очень целесообразно. Сюртук и цилиндр допускают только степенные движения, а перчатки изолируют чувства, делают равнодушным. Обязательным для женщины мундиром, который она носит публично, служит застегнутое до самой шеи платье. Нарушение законов внешнего приличия карается безжалостным изгнанием из общества, в особенности, если виновница женщина. Главная сущность внешнего приличия, возможно, более решительное исключение из публичного поведения всего полового. Любовь как будто перестала существовать. Люди стали бесполыми. Они не ведут себя как влюбленные, они не говорят о любви, то есть, по крайней мере, громко. Они не видят, как другие ведут себя как влюбленные. Любовь отрицается. Такое поведение принято называть корректным. Другая характерная черта приличного поведения — стремление избегать в разговоре таких выражений, которые не только содержат, но даже только могут содержать намек на половые отношения. Избегаются и серьезные разговоры о половых вопросах. Говорить об этом с женщиной считается прямо бестактным. Порядочная женщина о таких вещах ничего не знает. Строго возбраняется точно обозначать те части женского тела и женского костюма, которые действуют эротически возбуждающе. Обо всем этом позволено говорить лишь с деликатными намеками. У женщины нет ни бедер, ни икр, есть только ноги. Говорить о бедрах женщины — подумать только. Груди именуются грудью, в крайнем случае допускается слово «бюст». Живот заменен желудком. Задняя часть тела совсем не существует. Корсет называется лифчиком. Нижняя юбка именуется благородно и прилично жупоном. Женщина не беременна, а в таком положении. Внешне приличие требует строго избегать всех тех случаев, которые могли бы благоприятствовать соблазну. Неприлично, если молодой человек и молодая девушка остаются одни в комнате. Одинокая женщина, раз она дорожит своей честью, никогда не будет принимать у себя мужчин. Ни одна девушка, ни одна порядочная женщина не выйдет вечером одна на улицу. Общаться с мужчинами порядочной женщине вообще разрешается только в присутствии посторонних лиц. Даже жених и невеста имеют до свадьбы право разговаривать и встречаться только в обществе взрослых. Дама, идущая по улице, не должна оборачиваться ни назад, ни в сторону, а идти лучше всего с опущенными вниз глазами, не слишком быстро, не слишком медленно, иначе можно подумать, что она приглашает мужчин познакомиться с ней. Порядочная женщина обязана избегать на улице поднимать юбки. Только проститутки показывают ноги. До 80-х годов истекшего столетия запрещалось показывать даже ступню ног. И потому, когда в моду вошли короткие юбки, они считались неприличными в так называемом обществе. Если мода и разрешает даме делать большой вырез в бальном платье, то дома показаться постороннему в неглиже, хотя бы и самым скромным, ей строжайшим образом воспрещено. И так далее. Можно было бы заполнить целые страницы подобными требованиями приличия.